Глава 16. Битва с Теган. Теган подняла крепко сжатый кулак левой руки. Кри, летая в клубах желтого дыма, кружился над ее головой. Лив, Барда, Жасмин и Манус, цепляясь друг за друга, пытались подняться на ноги. Смеясь над их страхом, Теган разжала мизинец, готовясь заколдовать их. Кончик пальца, незакрытый зеленой броней, был белым, как кость. Вдруг, подобно черной стреле, Крик ринулся на колдунью и изо всех сил клюнул смертельно бледный мизинец. Теган вскрикнула от боли, ярости и неожиданности. Она отогнала птицу, но темная красная кровь уже текла из пальца и капала на землю. Колдунья не верила своим глазам. Она содрогнулась, вся как-то усохла и пожелтела, как дым, окутывающий ее, лицо как будто расплылось и начало таять, а потом с резким, шипящим свистом Теган сморщилась, осела и распалась, как гниющий овощ, оставленный на солнце. Лежа лицом вниз, Лив закрыл голову руками, чтобы не видеть отвратительного зрелища, не слышать звук, от которого кровь стыла в жилах. Солдан в озере ревел то ли от страха, то ли от радости. Вдруг с низким, зловещим гулом задрожала земля. Холодные, как лед, волны окатили Лифа. Озеро вышло из берегов, вода поднималась все выше. Боясь, что его опять засосет пучину, Лив почти вслепую пополз прочь от озера. Как сквозь сон он слышал голоса Барды и Жасмин. Они звали друг друга. Мануса. Его самого. Наконец его пальцы нащупали скалу. Собрав оставшиеся силы, Лив вылез из жидкой грязи на твердую поверхность. Распластавшись на скале, он дышал и не мог надышаться. Вдруг все затихло. Лив поднял голову. Барда и Манус лежали рядом, бледные, но живые. Жасмин отползла чуть подальше. Филли и Кри, покрытые грязью, были у нее на руках. От Теган не осталось ничего, кроме желтого пятна. Колдунья умерла. Пытаясь спасти своих друзей, Кри ранил ее в единственное место на теле, которое не защищала броня. В кончик мизинца. Но это еще не конец. Что-то сейчас должно случиться, чувствовал Лив. Облака исчезли, и полная луна проливала на землю свой серебристо-белый свет. Казалось, сам воздух мерцает. Какая тишина! Словно весь мир затаил дыхание и чего-то ждет. Лив медленно обернулся. В озере почти не осталось воды, на берегах, ставших покатыми, валялись дохлые слизкие твари. Солден был в центре озера, рядом с плачущей скалой. Неподвижный, высоко подняв голову, он смотрел на луну так, будто видел ее впервые. Потом испустил долгий вздох. Немного погодя, Солден просто исчез. На его месте стоял высокий человек с золотистой кожей и гривой темно-рыжих волос. Плачущая скала задрожала и раскололась пополам. Две половины рухнули и обратились в прах. Из облака серебристой пыли вышла женщина. Волосы ее были черны, как ночь. В руке она держала сияющий красный камень. Лив, шатаясь, встал. Ему хотелось кричать от радости и изумления, но он не мог произнести ни звука. Мальчик молча смотрел, как мужчина и женщина взялись за руки и пошли к нему. Пока они шли, глядя вокруг и словно бы еще не веря в свое счастье, все вдруг начало меняться. Земля под их ногами высохла и поросла травой и цветами. Уродливые серые глыбы и безжизненные скалы превратились в деревья. На месте бесформенных, глиняных нагромождений оказались сияющие башни, красивые дома и кристально чистые фонтаны. Воздух наполнился чистым, глубоким звуком колоколов. Мерзкие твари, покрытые слизью, превращались в золотокожих людей, которые вставали, как после долгого сна, удивленно смотрели друг на друга, смеялись. Птицы взмывали в воздух и пели от радости. Стрекотали насекомые. Разнообразные звери разбегались по своим делам. Лиф услышал, что за его спиной Барда, Жасмин и Манос поднялись на ноги. Человек, который когда-то был Солданом, и женщина, разделившая с ним долгое, невыносимое страдание, подошли уже совсем близко, а Лиф все еще не верил своим глазам. «Мне это снится», — пробормотал он. «Значит, мы все видим один и тот же сон», — произнес незнакомый звонкий голос. Лиф обернулся и увидел улыбающегося Мануса. «Манус, ты говоришь?» «Да». «После смерти Теган ее чары разрушены», — радостно ответил Ралат. «Думаю, не только люди из Раладина и Деора благодарны вашей бесстрашной птице». Сидя на руке Жасмин Кри, гордо каркнул и выпятил грудь. «И благодарны вам всем». Низкий, негромкий голос был незнаком Лифу, но, кажется, он уже где-то его слышал. Обернувшись, он встретился взглядом с темно-серыми глазами того, кого когда-то превратили в Солдена. «Мы встретились врагами», — произнес он. «Теперь, наконец, мы можем быть друзьями. Меня зовут Нанион. Это моя жена Этена. Мы правители Дора. Наш народ обязан вам своим освобождением». Женщина была прекрасна, как теплое летнее небо. Она улыбнулась, протягивая Лифу руку. На ладони лежал темно-красный рубин. «Он вам нужен», — сказала Этена. Лиф смущенно кивнул и взял камень. Он был очень теплым, и пояс тоже нагрелся. Мальчик хотел снять его, но заколебался. Манус, Нанион и Этена смотрели на него. «Вашу тайну, если это тайна, мы сохраним», — сказал Манус. Он кашлянул. Казалось, его все еще удивляет звук собственного голоса. «Обещаем», — подтвердила Этена. «Более сотни лет мы были заколдованы, а это хуже, чем смерть. Наши души словно вышли из заточения. Вы освободили нас. Мы перед вами в неоплатном долгу». «Может быть, вы и сможете отблагодарить нас», — усмехнулся Барда. «Если мы успешно выполним нашу миссию, то нам понадобится ваша помощь». Он кивнул Лифу, и тот снял пояс и положил на землю. Манус чуть не задохнулся от удивления. Его маленькие глазки расширились. На нее он заговорил первым. «Пояс Тилуары! Но...» «Как же он оказался так далеко от Тила? И где же 7 камней? Здесь только один!» «Теперь 2», — сказал Лиф. Он вставил рубин в медальон рядом с топазом. Он казался каплей крови на блистающей стали. Рубин — символ счастья. На него и Этена прильнули друг к другу. Их лица побледнели. «Значит, это произошло. То, чего мы так боялись», — прошептала она. «Теган, прежде чем заколдовать, нас пообещала, что скоро придет повелитель теней. И он пришел. Тилуара погибла. Навсегда. Нет, не навсегда!» — яростно крикнула Жасмин. «Дор тоже был потерян навсегда. И вы сами?» На нее он посмотрел на нее, удивляясь ее гневу, потом улыбнулся. «Ты права», — мягко сказал он. «Надежда жива, пока есть храбрые сердца, которые не сдаются». Лиф поднял пояс и надел его. Он показался ему тяжелее, чем раньше, совсем не намного, но сердце Лифа затрепетало от радости. Из долины доносилось пение. Люди издалека увидели Наниона и Этену и устремились к ним. Этена прикоснулась к руке Лифа. «Останьтесь с нами ненадолго», — попросила она. «Вы должны отдохнуть и разделить нашу радость. Вам нужно набраться сил, чтобы продолжить свой путь». Лиф посмотрел на Барду, Жасмин и Мануса и прочел в их глазах то, что и ожидал. «Дор был прекрасным местом, но...» «Благодарю вас. Но нас ждут в Раладине», — сказал Лиф. Друзья попрощались с правителями Дора, перелезли через скалу, прошли по расщелине и отправились в обратный путь. Еще долго до них доносился радостный звон колоколов и пение. «Несколько дней отдыха», — думал Лиф, — «всего несколько дней смеха, музыки, спокойствия, а потом снова в путь. 2 камня найдены. Их ждет 3-й».